Глава 11. Потребовалось двое суток, чтобы перед нами выросли стены Формитона. Первый день мы провели в разломе, восстанавливая силы после очистки тьмой, а весь следующий бежали по выжженному пути, оставленному группой из 79 человек. Разломные твари еще не успели восстановиться, поэтому проблем у нас не возникло. Если не думать о том, что вокруг находятся проклятые земли, можно сказать, что у нас была обычная прогулка, как у любой супружеской пары. То, что нас заметили, я понял потому, сколько народа находилось на стенах. Видимо, нечасто в Формитон приходят люди. Когда мы подошли, один безумец совершил чудовищный с виду прыжок, приземлившись в шагах в 20 от нас. Хотя нет, безумцев было двое. Второе, точнее, вторая, двигалась тенью за первым человеком. Это было вполне объяснимо. Муж и жена вышли разобраться, кого принесло к ним в город. «До сих пор не знаешь о том, что из города можно через ворота выходить, Глаз?» — спросила Верена. «Поздравляю с десяткой! И тебя тоже, Живчик!» «Вихрь?» — спросил Глаз, но Верена его резко перебила. «Вихрь сломалась, Глаз!» — произнесла девушка. «Окончательно и навечно! Нет больше вихря! Есть Верена Греймот!» «Понял, принял!» — кивнул маг природы. «А позволь спросить, Вереночка!» «Откуда ты такая красивая здесь взялась? Проклятые земли не то место, чтобы вот так прогуливаться. Верена кто?» Вопль, изданный Глазом, был слышен, наверное, в другой части Формитона. Только сейчас до Глаза дошло, как представилась моя жена. Живчик оказалась более сдержанной. Ее взгляд остановился на браслете, что блестел на руке Верены, после чего маг природы 10-го ранга улыбнулась и кивнула. «Так ты что, Соло не врал?» Глаз все никак не мог прийти в себя. «Ты действительно встречаешься с нашей Вереночкой?» «Соло встречается со мной?» Верена сделала удивленное лицо и даже обернулась в мою сторону. Смерив меня оценивающим взглядом снизу вверх, Верена усмехнулась и заявила. «Больше глупостей я в жизни не слышала». «Фух!» Глаз даже выдохнул от облегчения. «Что-то меня уже...» «Уши начали подводить, всякие несуразицы начинают слышаться, и...» Договорить маг природы не смог, так как Верена его нагло перебила. «Как можно встречаться с собственным мужем?» «Мужем?» За могильным голосом Шира выдавил из себя Глаз. «Мужем? А как же?» И вновь договорить Глаз не смог, но на этот раз не по вине Верены. Живчик положила руку на плечо мужа, показывая, что... Не стоит вспоминать прошлое. Однако Верена сумела окончательно пересилить свои страхи. «Ворон был для меня всем миром, Глаз», — произнесла моя жена. «Но его больше нет, и всю жизнь тосковать по нему невозможно. Я и так потеряла 3 года жизни, превратившись в черепаху, что спряталась в панцире и боялась взглянуть на мир. Но нашелся один человек, который сумел достать меня из панциря». «Солото!» Глаз посмотрел на меня. «Это да, кого хочешь достанет. Кого надо и кого не надо тоже. Ладно, в том, что вы... Это вы, я убедился. Осталось понять, что вы делали в проклятых землях. Просто так здесь не гуляют, знаете ли. Что мне старшому докладывать?» «Что у вас двое незарегистрированных нарушителей спокойствия», честно ответил я. «Все, что касается причин нашего нахождения в этом месте. Тайна рода Греймот. На самом деле, мы бы сюда не пришли, но Верена захотела увидеть место, где провела 10 лет своей жизни». «И правильно, девочка». Живчик сделал пару шагов вперед, встав между нами и Глазом. «Дорогой, разве ты уже стал комендантом Формитона? Пусть у старшего голова болит по поводу того, откуда эти двое взялись в его городе. Наша задача — встретить гостей и, убедившись, что они люди, а не разломные твари, провести их внутрь стен». «Разломные твари?» Наигранно удивился я. «Разве такие существуют?» О том, что создания разломов могут мимикрировать под людей, я прекрасно знал. Но показывать этого мне не хотелось. Да, такие твари встречались, но там были только внешние проявления, без возможности разговаривать и уж тем более думать. Твари копировали облик того, кого сожрали, совсем недавно, и, показываясь другим людям, заманивали их в ловушку. чтобы вновь сменить облик на свою новую жертву, и так до тех пор, пока не сожрут всех. «Чего только не бывает в мире, Соло!» — кивнул Глаз, не желая развивать тему. «Ладно, чего это мы стоим у стен, словно нарушители какие-то? Эй, на стене! Чего застыли? Гости у нас! Открывай ворота!» Пока народ начал шевелиться, Глаз достал переговорный артефакт и какое-то время на него смотрел, словно боясь активировать. Однако обязанности одного из помощников коменданта гарнизона никуда не девались, поэтому маг природы активировал артефакт. «Что у тебя?» — послышался недовольный голос старшего. «Что за беготня на стене? Твари какие-то необычные вылезли». «Можно и так сказать», — произнес Глаз. «Гости у нас, старшой, двое. Пришли из проклятых земель». «Проверили?» — голос командира стал жестким. «Проверили», — вздохнул Глаз. «Люди это. Причем...» «Да ладно, чего тянуть-то? Это Соло и его жена». Пауза, которую взял старший, была достойна сцены императорского театра. «Хасид!» — наконец послышался холодный голос старшего. «И его жена!» — дополнил Глаз. «Верена, что 3 года назад была известна как Вихрь. Теперь она Верена Греймот». «Нет, я ошибся. Театральная пауза на сцене императорского театра была именно сейчас. В прошлый раз так, мелочь. Глаз даже на артефакт посмотрел, не сломался ли. Но нет, работал. Просто командир гарнизона молчал, переваривая поступившую ему информацию. В какой-то момент Глаз не выдержал и заявил. «В общем, старшой, я их впускаю в город, дальше сам думай, что с ними делать. Шпионам сдавай или просто отпускай на свободу. Советовать не стану, твой город, твои правила. Открывай ворота, мы входим». «В карцер их», — послышался приказ из амулета. «Пусть ими занимаются агенты тайной службы». Амулет отключился, а Глаз виновато на нас посмотрел. «Вы слышали приказ», — произнес маг природы. «Так что решайте, как поступить. Либо входите в город и попадаете не в самое приятное место, либо разворачиваетесь, и вас никто здесь не видел». «Мы идем», — улыбнулась Верена. «Что, я в карцере не сидела?» «Да, не раз бывало», — подтвердил Глаз и широко улыбнулся. «Добро пожаловать, Формитон, незарегистрированные незваные гости. Надеюсь, наше гостеприимство вам понравится». Карцер в Формитоне действительно оказался не самым приятным местом. Просто глубокая дыра в земле, накрытая решеткой из черного металла. Стены дыры были выложены таким же металлом, так что сбежать из ямы маги никак не смогут. Если они не являются воинами хаоса, конечно. Ведь моей стихии все равно, что превращать в чистую энергию. Что землю, что камень, что черный металл. Поглощение сожрет все. «Часто здесь бывало?» — спросил я у жены. «Яма явно предназначалась для одного человека, так что 2 помещенных сюда пленника должны прижиматься друг к другу, что Верена и делала с огромным удовольствием». «А ты не знал, что я была очень плохой девочкой?» — лукаво спросила жена. «О, муж мой, тебя ждет много интересных открытий. В следующей жизни 3 подумаешь, прежде чем кому-то предлагать стать твоей женой всего через несколько дней после начала отношений». Верена откровенно наслаждалась свободой. Не физической. В карцере было не развернуться. Речь шла о моральной свободе, ради которой можно и в яме постоять. Освободиться от страхов и переживаний, которые 3 отравляли душу, это по-настоящему сильно. Выход из ямы и так давал мало света, но тут его стало еще меньше. «Удобно вам там?» — послышался голос Глаза, что загородил своим телом дыру. «Да вроде не жалуемся», — ответил я. «Ты нам подарки от мадам Беральды принес?» «Еще нет», — послышался ответ. «Я как сказал ей, что Вереночка наша вернулась, так она заявила, что приготовит свой лучший десерт. Что такую деточку нельзя кормить вчерашним, только свежее. Стриж с отцом ругается из-за вас. Одна его воспитала, второй его спас. И оба сидят в карцере. Как тут не начать ругаться? Грозится поднять бунт и новую власть тут устроить, если вас не отпустят». «Но старший на провокацию не ведется и четко гнет свою линию?» — спросил я. «А то!» — Глаз даже усмехнулся. «Упертый, зато надежный и правильный. В Криолон уже гонца отправили. Скоро за вами прибудут. Собственно, я почему пришел? Соло, ответ от брата получил. Лови и прячь сразу. То, что здесь написано. Одна из тайн рода Гринфолд, как мне сказал брат. Перед прочтением жечь, даже не спрашивая, во что мне обошлась эта информация. Цена была такой, что отныне мы с тобой в расчете за живчика. Глаз протиснул через решетки туго связанный сверток и отпустил. Я поймал его и, не глядя, кинул в кисет путника. «Ты согласился вернуться в род Гринфолд?» — спросил я. «Вот права, Вереночка. Ты кого хочешь достанешь», — пробурчал Глаз. «Мне дали год, чтобы уладить все дела здесь, в Формитоне. Потом придется забыть позывной Глаз и снова стать Ромарио Гринфолдом». «Но ни одному, верно?» Продолжил я допытываться. «Два мага природы 10-го ранга значительно улучшат позиции рода в делах Империи». «Если наступит день, когда старшой тебя признает, я лично дам тебе позывной», — заявил Глаз. «Будешь блохой, потому как вцепишься, хрен от тебя избавишься». «Да, роду нужны обе десятки. Раньше живчик была моей семье неинтересна, но сейчас все изменилось». «Слушай, будущий Ромарио, дело есть», — произнес я. «У меня имеется маг воды 10-го ранга, которому я случайно обе руки по плечи откусил. Сумеешь сделать полное восстановление?» «Две руки?» — хохотнул Глаз. «Да еще и случайно! Ха-ха, просто так не получится, Соло. Кроме и без того редких ингредиентов потребуется прорва энергии, сопоставимой с кристаллом девятки. Это же полное восстановление, тут нужно обе руки за раз создавать. По одной не получится». «Допустим, энергия будет», — заверил я. «Мне требовалось твое принципиальное согласие». «Один не справлюсь», — подумав, произнес Глаз. «Придется живчика просить. С ней сам договаривайся. Тебя или Верену она отремонтирует бесплатно, но кого-то, да еще и водника, уже за плату». «Договоримся», — согласился я. «Ресурсы же для полного восстановления в девятках и десятках добывают». «Основные в девятке, но зеленая прикула только в десятке растет», — подтвердил Глаз. «Насколько мне известно, очередь в десятке, где первые три этажа зачищены, на годы вперед расписана. Или у тебя своя карманная десятка появилась?» «К сожалению, пока нет», — ответил я. «Но только пока», — Глаз правильно услышал мой ответ. «Так, Соло, ухожу. Начальство на горизонте». Вновь света стало больше, но ненадолго. Решетка поднялась, и к нам спустили лестницу. «Вылезайте», — послышался голос Ксавьера Флеймворда. Советник императора лично прибыл в Формитон, чтобы разобраться с нарушителями. Заставлять ждать мага огня мы не стали, и вскоре стояли в окружении агентов тайной службы, что взяли нас в кольцо, как каких-то опасных монстров 10-го ранга. «Люди», — подтвердил один из агентов, использовав на нас какой-то артефакт. «Личности подтверждены. Соло и Верена Греймот». «Верена Греймот?» — повторил Ксавьер Флеймворд, удивленно подняв бровь, взглянув на девушку. «Вы когда успели? Я оставил вас всего 4 дня назад, причем явно не в проклятых землях. Вы как здесь оказались? Где остальные? Что с Розалин?» «С Розалин все в порядке, во всяком случае было 2 дня назад», — ответил я. «Оказались мы здесь из-за того, что какие-то особо одаренные маги тьмы вздумали призвать в Рубзаке алого призрака, вырезав для этого призыва огромную толпу народа из трущоб. Если прямо сейчас отправите в Рубзак отряд быстрого реагирования, застанете последствия ритуала и нашего сражения. Там сейчас Шир, Риф и мои ученицы порядок пытаются навести». «Что за Риф?» — нахмурился Ксавьер Флеймворд. «Риф Греймот», — ответил я. «Новый член моего рода, но принять его пока у меня возможности нет. У Рива нет рук, чтобы получить браслет рода. Так что он пока ходит с простой нашивкой». «Риф, у которого нет рук», — задумался Ксавьер Флеймворд и практически сразу догадался, о ком идет речь. «Да ты издеваешься! Это же Ривальдо Аквалор, карающая длань Аквалоров!» «Его изгнали из рода, и он пришел ко мне», — пояснил я. «Ваша светлость, вы не там делаете акценты. Ритуал, алый призрак, практически под ноль вырезанные трущобы, словно кто-то заранее готовил окрестности Рубзака к тому, что будет призвана тварь тьмы. Вы же знаете, что это за ритуал и какие у него последствия?» Советник императора резко стал серьезным и кивнул. «Приятно общаться с умными людьми, что понимают тебя с полуслова. Трущобы в том или ином виде есть вокруг каждого крупного города империи. Никто ими не занимается, никто их не разгоняет, никто не вмешивается в их жизнь. Словно кому-то нужно, чтобы рядом с крупными городами существовало место, где нет охраны, защиты, артефактов. Где есть только люди, причем в огромном количестве. Все выглядело так, словно кто-то заранее подготовил все города к ритуалу, и первому не повезло Рубзаку. Или повезло, тут как посмотреть. Если бы Алый Призрак обрел полную силу, он бы отравил тьмой весь город одним только своим присутствием. А маги тьмы, что призвали эту тварь, просто бы смотрели на это со стороны, невосприимчивые к отравляющему действию своей стихии». Ксавьер Флеймворд кивнул, и все агенты тайной службы, что окружали нас, ушли, причем так быстро, что не оставалось сомнений, отправились в Рубзак. «Я-то знаю, что такое...»